«Убери дроида», — процедил сквозь зубы ее ментальный противник. «Значит, тебе тоже приходится несладко», — краем сознания подумала девушка. Эта мысль придала ей сил, и, когда она хотела сбросить с себя атаку, у нее в голове помутилось. Не успела, пришедшая мысль вызвала разочарование в себе, но полностью подчинить ее себе враг не сумел. Она видела все, слышала, но сделать ничего не могла. Мозг был практически под полным контролем незнакомого человека. Нет, не человека. Однажды она уже видела похожего на него, приняв за представителя расы Элвисов, но теперь понимала, что это не они. Отправил в сторону моря и установил заряд. После взрыва они не смогут получить никакой информации, но путь отследят и могут сюда зайти. Это ничего, ничего они не заметят. Дальнейшие события полностью подтвердили вышесказанные слова. Елитая видела, как в помещение заходили сотрудники службы безопасности, осматривали здание, разговаривали с местным работниками, но их компанию не заметили. Они проходили буквально в паре метров от них, но совершенно не замечали стоящих людей. Оборотень поняла, что враги специально таким образом демонстрируют свою силу. А еще девушка сообразила, куда делись два агента. Если она не смогла противостоять их ментальной мощи, то у тех вообще не было никаких шансов. Пожалуй, только дед, дядя и, наверное, старший брат сумели выдержать атаку и дать ответ. И только с наступлением глубокой ночи, когда безопасники снизили свою активность, эта девушка поняла из разговоров, они вышли из здания. Магазин работал круглосуточно, поэтому покинуть помещение не составляло труда. Девушка понимала, что ее телом сейчас управляет враг и, судя по ее достаточно уверенным действиям, он в плане контроля других людей Дока. Вошли в дом, спустились в подвал, где девушка заметила узкий проход, прорытый совсем недавно. Здесь она увидела еще одного представителя этой расы. Теперь она по некоторым характерным, но совсем не выделяющимся, признакам могла отличать их от Элвисов. «Все готово?» – задал вопрос ее пленитель. «Да, господин, закрой двери и приходи. Понадобятся силы всех». Они направились по подземному ходу, и практически сразу начался спуск. Пусть тело Елитая контролировать не могла, но мысли ее работали как надо. Когда вошли в довольно большое помещение, девушка сориентировалась и была вынуждена констатировать факт, что ее знакомый оказался прав. Их троица остановилась, а глаза девушки смотрели прямо на двух агентов, которые бесследно исчезли. Лично их девушка не знала, но лица запомнила прекрасно. «Все готовы к ритуалу, господин?» Еще один представитель этой расы подошел к ним. «Господин, когда станете жрецом, можем надеяться, что нас не забудете. Давайте я повожу на место последнюю жертву». «Нет, я не смог преодолеть ее защиту», с каким-то предвкушением произнес тот, «и она находится в сознании. Я просто отрезал его от мозга». Девушка все-таки надеялась, что враг не поймет, что ее сознание не померкло, поэтому все время ждала, когда ее оставит без контроля, чтобы воспользоваться этим. Но все оказалось не так, ее тело двинулось дальше и, протиснувшись между ее коллегами, заняла место у каменного куба. По внешнему виду ему столько же лет, как и подземелью, разве что его только почистили, а на нем находился небольшой сундучок, расписанный непонятными и неизвестными символами. Снова темная вуаль окутала Елитаю, и она почувствовала, как давление на сознание исчезло. Вот только тело снова оказалось парализовано. Всего происходящего и всех врагов девушка видеть не могла, но по мельтешению насчитала минимум 6 человек. В данный момент они тихо что-то говорили на неизвестном ей языке. Спустя минуту тот, кто сумел ее пленить, протянул руку к ларцу, что-то над ним сделал, и тот распался на 4 части, показав всем то, что он скрывал. Прямо в воздухе висел небольшой клубок чего-то из сине-черного цвета. Настоящая тьма. На Елитаю навалилась волна ужаса, кошмара, которая захотела подчинить ее себе. Девушке на мгновение показалось, что этот клубок полыхнул ею. Стоявшие напротив нее пленники рухнули на землю. Мертвые или живые, девушка сказать не могла. Раздался чей-то крик, а в следующий миг в подземелье засверкали вспышки выстрелов, причем попадали они во врагов. Но те сумели удивить Елитаю, отразив атаки, прикрывшись все той же темной вуалью. В следующее мгновение у нее глаза полезли бы на лоб, если бы не паралич. От людей неизвестной расы куда-то ей за спину полетели черные шары и молнии. Не из оружия какого-то, а прямо из рук. Вот выстрелы сконцентрировались на одном противнике, и тот, наконец-то, был убит и упал на землю. И вновь замершую статую наблюдательницу ожидал сюрприз. Тело врага превратилось в пыль или, скорее всего, в прах. О подобном она даже не слышала. Мимо нее проскочил, вероятнее всего, главарь этой шайки. Ее пленитель, остановившись с другой стороны куба, накрыл руками темный сгусток ужаса. Точнее попытался накрыть, поскольку в него кто-то врезался, отчего враг отлетел в сторону. Его противник замер, и девушка с изумлением узнала в нем своего знакомого. И вновь паралич не дал вылезти на лоб ее глазам. Следующие действия развернулись немного в стороне, поэтому все, что она видела, это мелькание теней на периферии зрения. Зато оборотень рассмотрела новых действующих лиц, появившихся после смерти остальных врагов. Две молодые девушки появились перед ее глазами. Одна протянула руки к куску тьмы, но не погрузила в нее, как ранее хотел сделать будущий жрец, а как бы обхватила ее на некотором расстоянии. Вторая девушка с неизвестным оружием в руках встала слева от нее, направив стволы в сторону сражающихся. На лице первой незнакомки виделось сильнейшее напряжение, Елитая заметила даже легкую гримасу боли, и снова ее ожидал очередной сюрприз. Она явно видела, что комок тьмы задергался, словно был живой и хотел, во что бы то ни стало, вырваться из тюрьмы, куда его, вероятно, поместили. И только сейчас молодая оборотень заметила, что охвативший ее ужас схлынул. Нет, он не ушел полностью, но стал менее ощутим, хотя, более правильно сказать, менее осязаем. Краем глаза она заметила Аликаксия. Тот подошел к девушкам, что-то сказал им на незнакомом языке, затем раз махнулся и всадил в тьму стрелу. И еще раз, и еще. После каждого удара его оружие превращалось в пыль, Елитая чувствовала толчок ужаса. У девушки, державшей в темнице сгусток тьмы, вырывался стон. 10 стрел парень вогнал в непонятное нечто, и в результате его действий сгусток стал полупрозрачный. Он снова что-то сказал своим спутницам, и опять оборотень ничего не поняла. Зато по интонации и жестам сообразила, что больше этих непонятных и явно самодельных стрел у него нет. А в следующий миг парень нанес рукой удар по тьме. Враг, а Елитая сейчас была уверена, что этот небольшой черный сгусток именно им и был, исчез. И тут же с нее спало оцепенение, ноги подкосились, и она стала падать на пол. Успела заметить, как пошатнулись те, кто сумел победить врага, но вторая девушка поддержала их. Перед ее глазами появилась вся троица. Алик, присев рядом, прошелся руками по ее телу, не забыв помять и грудь. Что-то возмущенно произнесла девушка с оружием. «Да не лапаю я ее», — ответил он на знакомом языке. Прошелся по точкам, чтобы тело быстрее пришло в норму. Скоро придешь в норму и сама дойдешь до дома, это уже ей. Алик хотел подняться, и его повело в сторону, но девушки подхватили под руки и помогли встать. Он обнял их и поцеловал каждую по очереди. Елитая боролась с накатившейся слабостью изо всех сил, но этот момент вынул из нее какой-то стержень, и девушка провалилась в беспамятство. Пятая вселенная плюс, планета курортная 6. Выругавшись мысленно еще раз на местную жительницу, двинулся к входу, но у самой двери вынужден был застыть, поскольку отчетливо почувствовал приближение тьмы. Поднял лук, наложил стрелу и приготовился к стрельбе, но из дома никто не вышел, а я услышал, как щелкнул замок. Затем раздался еще один звук. Засов, что ли? Я вспомнил, где слышал похожий звук. Тогда он должен быть большим и прочным. Плохо, очень плохо. Быстро и тихо дверь не открыть, а надо точно попасть вовнутрь. И дело не в знакомой девчонке-оборотне, точнее, не только в ней, так как оставлять свою знакомую, пусть и сердитую на меня, в руках этих прислужников тьмы нельзя. Просто чувствую, что происходящее здесь необходимо прекратить, нельзя допустить того, что задумали эти адепты. Было бы неплохо, чтобы кто-то открыл двери с той стороны. Эта простая мысль заставила кое-кого принять решение. Мне оно не понравилось, но я чувствовал, что тя решила, несмотря на мое нежелание, последовать своему решению и прийти ко мне. Более того, в данный момент я впервые почувствовал чувства Майи на большом расстоянии. Они только промелькнули, но сам факт засвидетельствовал, что мы сближаемся душами. Пара секунд, и я слышу, как тихо открывается засов на двери. И когда я готов был парой слов пожурить обеих девушек, откуда-то со стороны дома на нас полыхнула тьмой. Создавалось впечатление, что она стала осязаемой, словно я снова очутился в мире Кхелгархалл. Это не могла быть даже жрица, где чувства немного иные. Нет, это было именно присутствие тьмы. Туда, быстро. И мы побежали по единственному проходу. Чувство говорил только одно. Быстрее, скорее, скорее, быстрее. Показалась небольшая, наверное, пещера раз подземелье. Взгляд выхватил всю обстановку разом. И Кхартхов, и людей, и куб, над которым висел сгусток той самой тьмы. Что же здесь происходит? Мелькнула мысль. Ритуал становления жреца высшего сана. Адепт создает специальный схрон, куда тьма переносит частицу себя. После этого он должен подготовить планету для прихода тьмы. Специальным обрядом он приносит в жертву местных жителей, а в заключительном ритуале должен быть хотя бы один правитель или кто-то из его рода не со сломанным сознанием. Именно его согласие, достигнутое неважно какими способами, позволит прийти тьме в полной мере и захватить планету. Адепт же сразу становится жрецом. Знания из наследия в этот раз оказались полными. Понять, как прервать ритуал, совсем просто. Оборвать связь последователя со своей хозяйкой и убить врага. Девушки открыли огонь по врагам, а я по своим чувствам вычленил главного. И тут у меня перед глазами появился образ Тутхара, атакующего своего противника невидимыми когтями. А сам я испытал однажды полученные чувства. Я много раз пытался создать эту атакующую технику, но пока не получалось. Сейчас же я, не задумываясь, ударил рукой перед собой. У врага на спине появилось 5 полос. Сам же он перескочил на другую сторону алтаря и протянул руки к своей хозяйке. Не знаю, как у меня так получилось ускориться, но я не дал произойти непоправимому, сбив его на пол. Следующие несколько секунд дались мне очень тяжело. Этот адепт нисколько не уступал жрице, сказывалось присутствие его хозяйки рядом, но в определенный момент из него словно вынули нечто. По своим чувствам я понял, что тебе удалось как-то блокировать сгусток тьмы. После того, как мой противник рассыпался прахом, я подошел к любимым. Вот и пригодились мои самоделки. Хотел вогнать стрелу, но вспомнив, как я сумел справиться с жрицей, добавил в чар убийцы магов немного своей искры. Всех стрел хватило только на то, что тьма потускнела. Жаль, мало их сделал, но кто же знал, что сюда притащит сгусток тьмы для ритуала. Следующий миг я, собрав все остатки энергии, добавив туда все той же искры, перешел в свое боевое состояние, когда могу задействовать астрал, нанес удар рукой. Силы мгновенно покинули меня. То же самое произошло и с тьмой, которая держала врага до последнего мига. Но крепкие девичьи руки поддержали нас, Майя. Как ни странно, но на этот раз силы стали возвращаться быстрее, и спустя минуту мы стояли над местной девушкой. Находилась она в плохом состоянии, но помочь можно. У оборотней сильная регенерация, они быстро приходят в себя. Если Елитая еще лежит обессиленной, значит в ее организме что-то не так. Надо массажем простимулировать энергетические точки тела, тогда оно само начнет восстанавливаться. Курс я проходил в другой вселенной, но надеялся, что оборотни не сильно отличаются в этой. Ты что лапаешь ее? Майя все-таки не выдержала. Да не лапаю я ее. Прошелся по точкам, чтобы тело быстрее пришло в норму, посмотрел на Елитаю. Скоро придешь в норму и сама дойдешь до дома. Отвечал на местном наречии, чтобы девушка не подумала, что я решил воспользоваться ее беспомощностью. Поднялся с помощью своих любимых, а затем мы все вместе направились к выходу. Что будем делать? Местные дриады не смогут нас выдернуть к себе, а Лиа не пустит. Нам надо попасть к ним. Мы сидели под деревом в небольшой роще, находящейся уже за пределами города. Сегодня третий день после боя с очередными последователями тьмы. 2 дня мы восстанавливались и набирали сил. Вопрос этот ранее не поднимался, а сейчас назрел. Раньше же получалось у них, ответил я. Действие этого врага что-то сотворило с астралом 2-го слоя. У себя они просто чувствовали нечто, а пока не вышли за пределы своего острова, не понимали. Материка. Что материка? Какого материка? Местные их остров с горой называют 6-м материком. Понятно. Нам легче было преодолеть непонятное воздействие. Думаю, что этот Кхартх делал что-то специально против дриад. Поэтому и спрашиваю, что нам делать. Именно сейчас я прижал к себе девушек и поцеловал их по очереди. Именно сейчас отдыхаем. Точнее, отдыхайте, а я поработаю с сетью. Полного доступа у меня по-прежнему не было, но мне надо только узнать, пользуется ли неизвестное оружие спросом. Интересовали в основном коллекционеры, но если можно его продать и так, то почему бы нет? Фильтрация данных в гостевом бесплатном доступе отсутствовала, поэтому пришлось немножко поработать, просматривая все подряд ссылки. И только на 5-й по счету странице я обнаружил то, что нужно. Есть интерес к неизвестному оружию. Контакты недоступны, но у меня есть знакомый продавец. Добрый день. О, молодой человек, не забывайте старого оружейника. Что привело тебя ко мне на этот раз? Он увидел, что я не один. Ты сегодня не один, и... Он осмотрел Майю с головы до ног. Все верно, после боя в подземелье она почти все оружие забрала себе, мотивируя тем, что она пока самая слабая и будет сражаться им. А мы, дескать, и магией, и псионными техниками можем приложить. Вот старичок и рассматривал оружие. Можете показать ваши бластеры? Майя положила на прилавок. Он очень внимательно рассматривал его, чуть ли не обнюхивал. Затем достал какой-то прибор в виде очков и теперь исследовал плазмер и бластер при помощи их. Заинтересовало? Меня, как продавца и знатока вооружения всех стран, не могут не заинтересовать неизвестные виды. Это не кустарная работа, а промышленное производство, но я так и не смог определить страну происхождения. Можем продать? Я взял в руки плазмер и показал, как тот работает, и добавил, если сойдемся в цене. Лично меня оно заинтересовало только по причине неизвестности, но я знаю, кому могу его предложить для коллекции. Но в этом случае необходимо указать страну происхождения и подробное описание возможностей. «Идет?» – кивнул я. «Страна происхождения Империограф находится в другом секторе галактики. Могу гарантировать, что никто из ваших обжитых миров там не был. А вы, значит, побывать успели?» Он не спрашивал, а констатировал факт. А после начался торг, во время которого Майя, кто бы мог подумать, показала поистине гномьи навыки в этом деле. Денег за продажу аграфского оружия хватило и на оплату катера до шестого материка, и на покупку еды, и даже кое-что из одежды удалось купить. Ждать мы больше не хотели, поэтому после совершенных покупок отправились на пристань. Пятая вселенная плюс, планета курортная 6, дом рода Югролл. То есть ты все же не знаешь, что это был за враг? Глава рода посмотрел на свою внучку. Похожие на Элвисов прилетают к нам откуда-то издалека. В ближайших системах, через которые прибывают Элвисы, никто ничего не знает. Они, как ранее и мы, считают всех подобных людей представителями этой расы. А что такое этот темный сгусток, я не знаю. Алексей тоже ничего не сказал. Ты утверждаешь, что от него исходил ужас, а этот молодой человек сначала атаковал его стрелами, предположительно самодельными, затем вообще рукой. И после последней атаки он исчез, а спутницы его атаковали своих врагов обыкновенными бластерами и плазмерами. Я же сказала уже, Елитая недовольно поморщилась. Жаль, что ты не смогла заснять, мы бы тогда могли намного лучше оценить врага и его возможности. Да я. Ответ девушки прервал вызов на ее коммуникаторе. Госпожа, интересующий вас молодой человек продал знакомому оружейнику неизвестные модели энергетического оружия, бластер и плазмер. При этом сообщил, что производятся они в другом секторе галактики, куда наши корабли не добрались. После этого он со своими спутницами сел на катер, который направился к шестому материку. Мои действия, судя по первому разу, связываться с капитаном не имеет смысла. Послать флайер на перехват, я сама. Девушка вскочила на ноги, но вспомнила, где сейчас находится. Бросив на деда вопросительный взгляд, она, дождавшись его утвердительного кивка, сорвалась с места. Когда она подлетала к материку, с дрона наблюдения, которого она направила сюда сразу же, увидела, что вся троица уже высадилась и направилась к вершине. Но Алик, обернувшись, увидел идущий на приводнение флайер и задержался, махнув рукой, чтобы его спутницы шли дальше сами. Когда Елитая подошла к нему и еще не знала, с чего начать разговор, он заговорил первым. «Надо же, догнала-таки, а я ведь не верил своим любимым. Проспорил и теперь придется целый день выполнять их просьбы. Ну, здравствуй, Алик, кто ты? Человек, но прибывший очень издалека. Подозреваю, что ты прилетела узнать о врагах, которые тебя пленили, и о том, что хотели сделать». Девушка кивнула. «Тот сгусток тьмы и есть настоящий враг, он обладает разумом и силой. Все остальные – это ее рабы и слуги». Сейчас он замолчал на несколько секунд, и девушка поняла, что он о чем-то размышляет или с кем-то общается. «Отправил тебе файл о врагах», его взгляд ожил. «Сами с тьмой вы не справитесь. Елитая, я отойду на несколько шагов, потом вернусь». Девушка не успела ничего сказать, как парень сделал десяток шагов и практически сразу вокруг него возник снежный вихрь, скрывший его из глаз. Больше минуты ничего не происходило, затем саму Елитаю накрыло кружившимся снегом, и перед молодым оборотнем предстал знакомый парень с еще одной девушкой. Она была похожа на одну из его любимых. При этой мысли в груди Елитой взорвался фонтан различных чувств. Но все-таки это не она. Познакомься, это Леовинуан, дриада, живущая на вашем шестом материке. Именно они вместе с другими жителями этой вселенной многие тысячелетия назад сумели победить тьму. И они единственные в этом секторе галактики, кто сейчас может противостоять ей. Остальное она расскажет сама. Он направился к вершине, а у девушки защемило в груди. Алик, не выдержала она. Остановившись, она повернулся к ней. Мы еще увидимся? Совсем тихо спросила она. Не знаю, будущего же нет, все возможно. Он скрылся, а девушка еще целую минуту смотрела ему вслед. Расслабься, у него жена и невеста, которых он обожает. Незнакомка сдали и сочувствия посмотрела на девушку. Теперь ты дашь мне клятву не рассказывать без нашего ведома обо всем, что узнала о нас или услышишь от нас. Вот слова клятвы. Дальше у Елиты было несколько часов открытий. Они настолько потрясли ее, что девушка пребывала в прострации, стараясь даже не понять, а просто принять полученную информацию. Садясь во флайер, она не отреагировала на слова телохранителя, что хотели организовать военную операцию по ее освобождению, только покачала головой. Весь путь до дома она находилась в подобном состоянии и только после высадки на пристань вспомнила о коммуникаторе. Он работал на запись все время, но все происходящее в снежном вихре на нем отсутствовало. Дома на нее набросился дед, но девушка сказала, что говорить будет сразу со всеми близкими родственниками. Я дала клятву за весь род, что полученная информация не выйдет за его пределы без разрешения, и теперь хочу взять ее с вас. Она обвела всех взглядом и, убедившись в их согласии, продолжила. Повторяйте за мной. Следующие несколько часов девушка вводила родственников в курс дела о появившихся новых, но очень древних, врагах. Главным итогом было решение о прекращении всех действий по попыткам разгадать тайну шестого материка. Более того, служба безопасности теперь будет следить за тем, чтобы одиночки тоже не имели возможности добраться до него. Когда обсуждение закончилось, дед глянул на нее проницательным взглядом и спросил, «Есть еще что-то? А еще я могу беспрепятственно пользоваться астральными вратами?» С улыбкой на лице сообщила девушка. Глава 19. Пятая вселенная плюс, планета курортная 6, шестой материк. «Алик, обратилась ко мне мать Леа, то, что ты сделал для нас, я не знаю даже что сказать. Многое было забыто и потеряно. Теперь же мы стали намного больше понимать работу с астральными вратами и путями. И пусть в месте, где обучалась Леовинуан, законы немного другие, но все равно много общего. А остальное мы сами теперь можем понять, и теперь сможем лучше противостоять древнему врагу. Я не знаю, как отблагодарить вас. Да не нужна нам благодарность. Вот пройдем вратами и нормально все. Мне интересно, остались еще где-то дриады или нет? Если и остались, то очень далеко от нас. В противном случае мы бы нашли друг друга. А вот действующие врата вполне могли остаться еще где-то. Хотя в наших легендах говорилось, что последняя дриада должна закрыть их. Правда, как это сделать я не знаю, так как закрыть их можно только разрушив кристалл. И как это сделать мне тоже неизвестно. Научитесь. А где Леовинуан? Разговаривает с местной девушкой. Она, насколько я знаю, принадлежит к роду, который владеет этой планетой. Все время до прихода Леа я занимался с девушками, преподавая им полученные от дяди Миши знания и навыки. Мать Леа осталась зрителем, а потом к ней присоединились еще две дриады. «Алик, это что такое? Я не понимаю, как ты воздействуешь на астрал вокруг себя?» Задала вопрос женщина, когда мы закончили тренировку. «Мам, Тианальтаун тоже ничего не может понять, хотя занимается уже с ним не один месяц», ответила ей подошедшая дочь. «Я сейчас поговорю с мамой и в путь, вы сейчас к друзьям?» спросила Леа, когда мы очутились в астрале. «Пойду с вами, самой хочется лично пообщаться с потомками тех, кто некогда сражался вместе с нашими предками против тьмы. Я прекрасно помнил планету, куда переселились жить Кайлайны, поэтому путь туда занял совсем немного времени. Вышли мы недалеко от их селения, не успели пройти и 100 метров, как перед нами появился местный абориген. Я же почувствовал касание моего разума и приоткрыл его. «Твой друг сейчас отсутствует», — услышал я ответ. Паук выстрелил вверх нитью паутины и быстро исчез в листве. «Это тот, о ком ты говорил?» — спросила Майя, с интересом глядя вверх. «Да, он сообщил, что Каринаса сейчас нет на планете. Идемте. Весть о нашем появлении, естественно, разнеслась быстро, и встречать нас вышла моя старая знакомая. «Ты, как всегда, появляешься внезапно», — с улыбкой произнесла Киана. «Что я вижу? Я посмотрел на животик женщины. У вас скоро намечается потомство. Как видишь, она погладила его. Познакомь лучше со своими спутницами, а также с ужасом Тарханиса. Тианальтаун, моя жена, Майя, моя невеста, Леавинуан, моя подруга. Вот эту хвостатую малявку зовут Ия, и ты ее знаешь. Это именно ее в свое время принесли на пиратскую базу, из-за чего та была уничтожена. Точнее, мы вместе с ней прибыли туда. А это Киана, теперь наверняка, Шойс, женщина кивнула, тоже моя старая знакомая, с которой мы с той базы бежали, хотя и не вместе. Как ты выросла, женщина подошла и погладила Найгу по голове. Проходите, муж будет отсутствовать еще дней 5, поэтому можете отдыхать. Наверняка же с ним будете учиться. 2 дня мы отдавались отдыху, а потом пожаловал один гость. Мастер, я с благодарностью подскочил к этому арахниду и обнял, как мог. И куда дел мой подарок? Он не раз спасал мне жизнь, но в одной из последних схваток его уничтожили практически полностью. Не зря, значит, пришел. Да, хочу попросить сделать его еще раз. Я обернулся к девушкам. И не только для меня, но и моих спутниц. Девушки подошли к нам. Майя, как самая ягозливая, сразу же погладила рукой огромного паука. Хороших ты выбрал себе самок. Он даже немного приподнялся и опустился, что говорило о его одобрении. Майя покраснела, и я понял, что он тоже умеет мысленно разговаривать с несколькими людьми. Прошлый раз мало с ним общался, чтобы понять это. У меня еще есть вопрос. Подходит только кровь? Я вспомнил об Ириссе. Волосы, к примеру, подойдут? Подойдут. Но время создания будет дольше. Спросил я не просто так. Я специально как-то втихаря позаимствовал волосы у Ассурки для создания защитной одежды. Пусть она и приставуче навязчивая, но все же своя. Жаль только, что они уничтожены вместе с моим подарком от мастера. Придется самой сюда идти или искать другую натуральную защиту. Давай свою кровь, потом займусь твоими спутницами. Мы сидели под деревом. Я посередине, а рядом мои любимые девчонки отдыхали, как говорят, душой и телом. Я по прошлому разу помнил, настолько здесь приятная эмоциональная и ментальная обстановка. Вот и сейчас мы, сидя, нежились в приятных чувствах, как друг друга, так и всего окружающего нас. «Так-так, лентяй, а кто тренироваться будет?» — раздался знакомый голос. Я тут же вскочил на ноги, а девчонки спустя секунду последовали за мной. Направился к учителю, который стоял вместе со своей супругой Кианой и улыбался. «Наконец-то прилетел, а мы отдыхаем перед тренировками, я же помню, какие они. Тогда сегодня можете отдохнуть, а с завтрашнего утра начнем». Утро у него, как всегда для учеников, начиналось тогда, когда небо начинает только сереть. Зато спустя уже неделю он показал, что учитель значит очень много. Я сам принес ему технику ассуров по развитию пси у человека и занимался ею с девчонками, но результаты желали лучшего. Вот с наукой дяди Миши, или как Майя ее назвала, астральной техникой, дела у меня обстояли куда лучше. Хотя подозреваю, что зная он ее, то тоже преподавал бы лучше. Все же учительский талант значит много. На этот раз мы задержались здесь надолго, на целых полгода. Идти за завесу, в неизвестность, где со слов Мары присутствует сильная магия и, как я подозреваю, истинное без соответствующих умений нельзя. Нам бы подучиться еще пару лет, но этого позволить мы не можем. По донесениям разведчиков Кайлайнов в том секторе галактики, где они жили ранее, аграфы набирают все большее и большее влияние. 2 небольших государственных образования перешли под полный их контроль, хотя остались как бы независимыми. Удивительно, но стоило только им начать сильно возвышаться над другими, как о Кайлайнах практически все забыли. Сейчас там идет борьба политических интриг и началась гонка вооружений. Агентство в этой политической схватке присоединилось к Минматар и Дживиан, чем немного уравняло противостояние с аграфами, у которых откуда-то появились некоторые прорывные технологии. Зато Кайлайнам через своих агентов удалось вызвать у правителей этих стран острый интерес в защите планет Гелла и Тарханис, мотивируя тем, что ушастые не зря такие настойчивые в желании их захватить. И пусть им неизвестна причина их заинтересованности, но надо отрезать аграфов от этих ресурсов. И первыми поддержали эту идею, как ни странно, сполоты, которые прислали к Гелле небольшой флот, а про события у Тарханиса рассказала Лиа, которая отправилась к себе сразу после получения доспехов от мастера, создающего шедевры. В системе Тарханиса произошел бой между аграфами и флотом пиратов. Вот только корабли космических флибустьеров были последнего поколения и точь-в-точь походили на летающие аппараты государств Джавиан и Минматар. Империя Аграф находится далеко от этой системы, государство Минматар чуть ближе, зато королевство Спалатов совсем рядом. Их королева уже объявила, что пойдет праведным походом на этих корсаров и присоединит систему к королевству Джавиан, дабы избежать в дальнейшем создания пиратской базы вблизи границ ее страны. А графам шло много протестов по дипломатической линии, но пока те ничего не предпринимают. А я уверен, что тьма заставит своих вассалов и их рабов отвоевать ее. Поэтому предложил Шейсу через своих агентов каким-то образом выдать информацию, что Тарханис станет ключевой ставкой в дальнейшем противостоянии или войне. Пришлось и мне поработать учителем и в качестве лектора, и в качестве практического наставника. Однажды, когда Корнеос рассказывал о псионной оболочке, которая отвечает и за техники, и за энергию пси, я задал себе мысленно вопрос, что такое эта псионная оболочка. Задал не зря, так как наш наставник не знал этого, хотя и мог ее развивать, и получил ответ. Псионная оболочка или нулевой нейтральный слой астрального тела служит связью между телом физическим и его эфирным двойником. В нейтральном состоянии внешне никак не проявляется. При определенных техниках, развитие воли и сознания ее можно задействовать и перевести в активное состояние. Это позволит управлять псионной энергией. Существует 5 уровней ее активности. Первый – это когда, да, мои предки постарались, что даже, если враг сумеет каким-то образом получить одну часть наследия, хотя я не понимаю, как это можно сделать, то все равно полноту знания он не получит. Когда я сообщил Шейсу об этом, он только воскликнул. Так вот оно как, тогда все понятно. И больше ничего, зато изменил некоторые части подготовки и включил в нее занятия астральной техникой. Вот так и получилось, что лектором я проработал какую-то минуту, а наставником, в том числе и у Корнеоса, работал все оставшееся время. Кстати, быстрое продвижение у него в науке дяди Миши заставляло девчонок пахать еще больше, чтобы не ударить лицом в грязь. А еще у Корнеоса и Кианы родился сынишка. Поздравляли абсолютно все, а буквально на следующий день к ним пришла представитель арахнидов со своим малышом. Все же высокая ментальность или ментоактивность, наверное, будет правильнее сказывается, оба малыша легко сошлись. Кто-то может сказать, дескать, чего там в таком возрасте можно увидеть, но это было заметно даже взглядом. Арахнит с именем Плетущая Узоры сказала, что в ментальном плане у них все в порядке, а я, находясь рядом с ними, подтвердил ее слова, ссылаясь на эмоции малышей. Да и не впервые представителям этих, казалось, совершенно разных рас находить подходящих для дружбы детей. Тренировки из-за этого события прервались всего на 2 дня. А потом снова началась экзекуция. Оставалась у нас еще неделя. Сегодня тренировки не будет, обрадовал он нас. Вместо этого займемся подготовкой к вашей свадьбе. А то тебя считается женой, а никаких торжеств не было, а Майя вообще до сих пор невеста. Как это событие проводилось у ассуров, я не знаю, но мне кажется, что наше торжество позаимствовано у них. И как же вы празднуете свадьбу? Тут же задала вопрос Майя, чем вызвала у всех нас улыбки, покраснев от этого. А это вы узнаете позже. Подготовка заняла всего 2 дня. Девушки постоянно о чем-то шептались, не допуская меня к своим секретам. Наступил день, когда мы должны, так сказать, по-настоящему стать одной семьей. Только сейчас я увидел тебя с Майей в своих свадебных платьях, которые были одинаковыми, но зеркально отраженными. А когда они взяли меня под руки с разных сторон, я понял, почему те такие, а также причину, по которой они добивались от меня на моем темно-синем костюме зеленую отделку швов, да еще ты должен сделать именно так, как мы сказали, а не как иначе. Со стороны мы сейчас являлись единым ансамблем или рисунком, как сказали бы художники. Вы согласны стать одной семьей и идти вместе по вечному пути? Значение последних 2 слов, а я понял мгновенно, это не метафора, а имя, поэтому должны писаться с заглавных букв. Да и сам Корнеос интонацией выделил их, трехголосые, да, и все. Такое торжество мне понравилось, а то как вспомню рассказы взрослых в коммуне, как они праздновали и отмечали бракосочетание, так уныние наступает. А дед Тарас сказал, что его дети вообще гуляли 3 дня подряд. После этого мы приняли кучу поздравлений и один подарок, но на троих. Мастер, создающий шедевры, который тоже присутствовал здесь, подарил нам абсолютно одинаковые браслеты с оригинальным орнаментом. Но когда я взял его в руку, понял, что это великолепная заготовка под заклинание. Не знаю, каким чувством почувствовал, но уверен в своей правоте. Я даже не буду тратить на них обычную магию, только истинную. После этого мы направились в свой домик. В следующие дни у нас были экзамены. Девчонки уверенно работали с более-менее легкими техниками, теми, что я изучил в первый раз. У меня же задача была сложнее. Корнеос требовал от меня умения строить техники только при помощи мысли и воли. Нет, новые техники я изучал, но основной упор делался на работу со знанием. Еще наш учитель открыл некоторые нюансы работы с энергией пси и создаваемыми на ее основе явлениями. Оказывается, представление целиком того, что хочешь, требует значительно большего расхода. В первое мое обучение он не стал говорить про это, так как все равно я не успел бы овладеть ими. Когда я начал их изучать, то понял, что даже с симбиантом, а я ведь сейчас обладаю всеми его возможностями, все равно не успел бы. Если говорить кратко, то до этого я создавал, к примеру, тот же купол сразу, и он был гладким. На самом деле его можно создавать ячеистым, полосками, да еще усиливать своеобразными шпангоутами, как в кораблях или самолетах. Разные виды требовали различного подхода к созданию. Кстати, именно эти нюансы позволили мне более полно осознать технику удара лапой. И эти же нюансы показали, что далеко не все, что можно мысленно представить, все он может создать на практике. Объем энергии, время создания и умение концентрации – три составляющие, которые являются препятствием. Нет, если кто-то будет иметь неограниченный объем энергии пси и умеет концентрироваться на нескольких вещах одновременно, то сумеет создать что угодно. Вот только как достичь этого, никто не знает. Кстати, наследие тоже не ответило на этот вопрос. В экзамене принимали участие и наши ползающие друзья. Они нас атаковали самыми разными своими техниками, а мы должны защищаться. А против меня еще вышел сам наставник. Поваляли они меня, конечно, зато опыт я получил прекрасный. А еще очень важным для меня моментом стало появление у меня ментальных возможностей. То есть не просто общаться мысленно с кем-то, кто сам ко мне, так сказать, протянул телепатический канал, теперь сам могу его строить. Пока еще не умеючи, но и это огромный шаг вперед. Поговорил я с мастером в отношении их возможностей жизни на Земле. Но после моего рассказа о климате Земли и где они будут обитать, он ответил отказом. В отличие от Найгов, арахнидам нужно тепло. Сегодня мы попрощались с друзьями и улетели на Геллу. Дорога до системы прошла без происшествий, так как капитан корабля являлся гражданином Республики Минматар, причем, весьма уважаемым. Естественно, он был купцом, что позволяло летать по всему сектору, не вызывая подозрений. И на Гелле нас пропустили без задержек. Правда, имелось одно условие: на планету можно спускаться только от космической станции на специальных челноках, общественных, или можно арендовать небольшой только для себя. Понятное дело, что мы воспользовались вторым способом. Найги не стали прятаться, вызывая к себе повышенный интерес, да и то только по той причине, что таких питомцев люди и представители других рас не встречали. В доке, где находились челноки для личной аренды, пришлось обходить небольшое скопление людей. «Алар, ты?» На меня полыхнуло сильнейшим чувством изумления. Если бы не эмоции, я бы прошел мимо. Это они мгновенно воскресили в памяти события более чем полугодовалой давности. Тогда я как раз носил это имя. От группы, которую мы обходили стороной, отделилась знакомая фигура, но, сделав 3 шага в нашу сторону, замерла. Ее распахнутые глаза неотрывно смотрели на Айю, которая появилась у меня из-за спины и встала немного передо мной в боевой своей позе. Это свернутое кольцами тело, которое сразу после псионного удара может атаковать врага ударом головы или обвить для удушения. Кстати, удар головой происходит тоже с пси, которая создает впереди нечто вроде гранитной оболочки, или, скорее всего, алмазной. К тому же от ей в эмоциональном плане исходила пустота, что подчеркивало серьезные намерения. Кстати, 2 других найга сделали то же самое, защищая девушек. «Тише, тише». Я сделал шаг вперед и, прижав Айю к себе, погладил ее по голове. Глаза Ямаи стали еще больше. «Это же кордонги». А вот голос у девушки не дрожал, значит, несмотря на шок и, возможно, Страх, она владела собой. Не думал встретить тебя здесь. Удивлен. А где твоя третья жена? С полотка стала оглядываться. Возможно, скоро узнаешь, усмехнулся я, представляя, как она столкнется с Лео, если та надумает поговорить с кем-то из правящего рода королевства Дживиан. Алар, ты что с ушастыми за? Она встряхнула головой. Нет, кордонги их враги. Тогда, как они смогли? Или они тебя не пленили? Я, наконец-то, понял ход ее мыслей. Нет, с аграфами мы враги. Они действительно сумели меня похитить, я сумел сбежать. И да, кордонги их враги. Но как? Нет. Она снова встряхнула головой. Кто ты? А ты кто? Ответил вопросом на вопрос. Ямая и ранее курирую оборону системы со стороны королевства Дживиан. А я подошел к девушке и наклонился к ее ушку. Я простой стюард на круизном лайнере. Развернулся и быстренько направился к нашему челноку. С полотка так ничего и не сказала. Сев в челнок, я назвал место нашей высадки, край Великого Леса, Пятая Вселенная Плюс, Королевство Тилари, планета Гелла, космическая станция. Ямая Ирани так и простояла молча, глядя вслед удаляющейся странной компании, точнее, очень странной. У нее в голове закружился хоровод различных мыслей, выводы из которых появлялись и отбрасывались в сторону. Она все пыталась понять, кто же этот молодой человек и откуда он. Неужели все-таки разведчик из неизвестного нам пространства? Прошептала она. Тогда он знает в нашем секторе такие вещи, о которых мы даже не догадывались ранее. Госпожа, мы можем отследить челнок, на котором он улетел. Сделайте это. Девушка не стала улетать, как планировала ранее, а, сев в свой корабль, приказала вывести данные слежения на экран. Когда она увидела, где высадились ее знакомые, туда же направила свое летающее средство. А ведь этот лес является вотчиной Тутхара, с которыми воевали аграфы по неизвестным нам причинам, произнес ее помощник. Не удивлюсь, если он к ним отправился. Он у них уже был, убежденно ответила Ямая. Верните дрона, не нужно вести там наблюдение. Но усильте его за границами леса, посмотрим, где он появится и куда будет лежать его дальнейший путь. Но не через неделю, ни через месяц, ни спустя полгода никто из ушедшей компании так и не появился. А еще по прошествии 6 месяцев Ямае стало не до поисков странного человека. Пятая Вселенная Плюс, Королевство Тилари, планета Гелла. Приближение тени я почувствовал минуту назад, а сейчас что-то промелькнуло между деревьями и вот она стоит перед нами. Я с огромнейшим облегчением взгромоздил на нее покупки для коммуны. Небольшая гравителишка отказала еще вчера вечером, поэтому особо ценные покупки я забрал с собой, остальное надо забрать как можно быстрее. С Найгами они пообщались каких-то полминуты и дальше мы двинулись всей компанией. И вновь очередное ожидание проявления Земли, которое достало меня так, что я по прибытию в магическую вселенную решил очень серьезно заняться переходами в астрал. Все-таки путешествовать по мирам можно и через пятый слой. Земля появилась неожиданно, но я, наученный предыдущим опытом перехода в несколько заходов, на этот раз успел все сделать. На разведку ушла тень и вскоре вернулась со своей старшей родственницей. По пути она рассказала, что в тот раз я привел их как нельзя вовремя, и им удалось спасти близняшек. Леха, а, как всегда в два голоса раздался девичий крик и на мне повисли две ягозы. Пока дошли до пещер, я много чего еще узнал из жизни коммуны. Тень уже сообщила, что после их прихода было еще 2 нападения, а девчонки уточнили, что второе было очень серьезное. Но с тех пор уже 3 месяца все тихо, и это многим не нравится, а у них нет никаких видений вероятностей будущего. Дядь Ник, получайте подарки, оружие и главное накопители к нему — это то, что нам сейчас надо, и обогреватели пригодятся. А, Николай завис, глядя широко раскрытыми глазами мне за спину. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять причину. А пауки где? Выдохнул он и заозирался. Вот им как раз наши условия не подходят, поэтому привел только найгов. Так вот какие они ноги. Вперед вышла женщина с восточным типом лица. А где руки? И все дело в том, что тетка Янлин Китаянка, которая всю жизнь прожила в России, и она очень увлекалась древними восточными легендами, сказаниями, эпосом. Как-то она рассказывала нам про наг, которые на востоке занимают особое место. Только там это были женщины со змеиным хвостом, вот она и удивилась очень. Я порылся в вещах и вытащил 2 большие коробки сладостей. Держите, передал их близняшкам. Дядь Ник повернулся к мужчине, что тут у вас, идем, поговорим. В небольшом гроте уже стоял на столе заваренный чай. Что-то назревает, Алексей. Грушевцы отправили разведку на земли бедейсовцев и обещали после их возвращения сообщить нам, что к чему. Но когда это будет, неизвестно. Да и вернутся ли они, ведь идти им придется далеко. Нас уже 3 месяца, как не трогают, но у них периодически бывают стычки. Но это совсем не то, что было раньше. Проговорили с ним до поздней ночи. На следующий день мы начали готовиться к убытию в родную вселенную Дриады. И когда готовы были выступить, услышали рев самолетных двигателей. Тревогу не подняли, а Николай сообщил, что это грушевцы с новостями. В общем, так, после взаимного приветствия начал знакомый клановец. Они затеяли какое-то строительство, но мы не понимаем, что именно. Да чего уж там, даже предположения отсутствуют. К сожалению, близко подойти наши люди не смогли, так как охраняется это место как не знаю что. А изображение есть, рисунок только. Вот, он достал папку, вынул из нее лист бумаги и передал мне. Я рассматривал его и так, и этак, но ничего не понял. Даже задавал вопрос наследию, но оно тоже молчало. Зато заговорила интуиция, твердившая, что это необходимо увидеть все своими глазами. Именно глазами, а не с помощью бинокля или подзорной трубы. И сделать это надо как можно быстрее. Надо мне лететь и взглянуть самому. Да ты что, тебя туда никто не пустит. Как говорил дядь Миша, есть такое слово «надо». Отправился я вместе с тенью. От своих любимых получил напутствие, что если не вернусь, то они не знают, что со мной сделают. С Арсеном ты уже знаком. Артур Семенович привел нас к воинам клана. Его группа поведет вас, как кинжал. Спросил кавказца, пожимая его руку. Нет больше его. 3 врагов убили мы все. Дальнейшие расспросы внесли ясность. Эта их группа ходила на разведку и напоролась на врага. Они его до поры до времени не видели, а потом он атаковал их. Но мои защитные поделки отразили атаку. Ответный огонь клановцев тоже не принес им успеха, и тогда их командир вспомнил о кинжале, превращенного в артефакт. Ему удалось убить всех врагов, так как те не ожидали от него, что тот побежит к ним, но и его клинок рассыпался пеплом. До места добирались целую неделю по причине того, что приходилось делать большой крюк. Еще нам в одном месте очень повезло проскочить незамеченными. В это время там была сильная гроза, поэтому и сумели пройти. После этого охрана встречалась значительно реже. «Вон оно место», – прошептал один из воинов, глядя в бинокль. «Смотри», – он передал его мне, – «между теми 2 холмами. На земле копошилось много людей и, судя по площади, сооружают там что-то очень большое, но на таком расстоянии ничего не понять. Мне надо подойти ближе. Там охрана серьезная, не пройти. Может, есть место, откуда можно рассмотреть более подробно. Один из холмов, всем не пройти», — впервые заговорил молчавший до этого момента пожилой воин. «Только одного могу провести. Идем», — я хотел встать, да вспомнил, где нахожусь. «Гарк», — Арсен посмотрел на подчиненного, «ну ты понял». Наш с Георгом дальнейший путь напоминал игру в кошки-мышки. Весь путь мы передвигались на полусогнутых, часто замирая или вообще залегая. Последние 300 метров вообще ползли, петляя от одного укрытия к другому. Тут Харе в этом отношении было проще. Нам же еще очень помогало мое чувство тьмы, позволявшее избегать приближения к ее адептам. Если бы вся охрана состояла только из них, то ни о каком успехе не могло быть и речи. Улучив момент, я приподнялся и посмотрел на строительство своим магическим взглядом, и тут же спрятался обратно в куст, но увиденное запечатлелось в памяти. В определенной степени то, что уже сооружено, можно назвать фундаментом, и все бы ничего, если бы не присутствие в нем энергии тьмы. Сразу же подумалось об огромнейшем артефакте. «Что это такое?» – мысленно спросил себя. «Основание под зиккурат. Специальным образом обработанные камни силой тьмы выкладываются в соответствующий узор, называемый меркабой. После ее активации появляется мощная защита и начинается строительство зиккурата. По окончании на алтаре приносится жертва, и в какой-то момент тьма сможет заполнить его. Это неполноценный приход, но ее возможности будут велики. Сумевший ее призвать становится жрецом. Как уничтожить меркабу? Мощный взрыв вместе фокусировки силы. Спрашивать, что это за место, не имело смысла, так как перед глазами оно появилось. Как и ожидал, это центр всего рисунка. Теперь стало понятно, что делает там та группа. Это охрана именно этого места. Но по моим ощущениям и к нему добраться у нас нет никаких шансов из-за огромного количества врагов, Причем, здесь присутствовали именно последователи тьмы. Конструкцию уничтожить надо обязательно, но это не в моих силах. Я подал сигнал проводнику, и мы двинулись обратно. На этот раз нам не повезло, и там, где мы проскочили благодаря непогоде, сейчас пришлось принять бой. Но Арсен сейчас прекрасно спланировал сражение. Он со своей группой привлек к себе внимание и сковал боем, а потом мы с тенью появились среди врагов. Я прыжком, она благодаря невидимости. Лишь двое из отряда получили легкие ранения. Рассказывай сначала ты, Алексей. Артур Семенович посмотрел на меня. Мы сидели в штабе клана, куда нас привели сразу же после возвращения. На столе стоял чайник, и я первым делом налил себе чая. Он у грушевцев вкусный. Бедайсовцы строят зиккурат, чтобы призвать ту, что наградила их силой. Я подробно рассказал о том, что происходит у врагов и для чего они строят зиккурат. Также объяснил, что разрушить можно только очень мощным взрывом, то есть гранаты не подойдут. Надо делать минную закладку, а пробраться к месту невозможно из-за большого числа адептов. Есть у нас одна установка с последней ракетой, а она попадет, там надо очень точное попадание, иначе защита отразит. Это попадет. Сейчас принесут подробную карту, а ты нанеси на нее эту меркабу. Следующие полчаса я занимался рисованием или черчением, или тем и другим. Грушевцы остались довольны и ушли готовить к запуску установку. Я тоже был очень доволен, так как получил от них 3 алмаза приличных размеров. Не дожидаясь результата атаки, отправился в коммуну. «Уходите, Никита?» Скорее всего, не спрашивал, а утверждал. Я вернулся только сегодня во второй половине, и уже сейчас, спустя всего час, когда уже потемнело на улице, мы собрались уходить. «Да, говорил же, что спешить надо, времени остается все меньше и меньше. Тогда до встречи», он протянул мне руку. «До встречи», я ответил на рукопожатие. «Пока, Леха», два девичьих голоса. Вита с Викой подошли и поцеловали меня. Я же обнял их, прижал к себе и ответил таким же дружеским поцелуем в щечки. А вообще на этот раз их поведение мне понравилось, и наши отношения перешли в чисто дружеские. Выйдя за пределы коммуны, направились на север, но пройдя всего метров 300, я увидел появление другого мира. Надо же, сколько раз шастал туда-сюда, а ночью произошло это впервые. Другая вселенная представлялась сейчас серой и немного светящейся. Возможно, потому, что там был день. Сейчас проверим. Несколько шагов, и мы очутились у подножья Белого замка. «Хоть сейчас повезло», — радостно произнесла Майя. «Кстати, сейчас здесь был день. Мы направились к началу тропы и начали восхождение. А поселок то увеличился, те осмотрела вниз. Находились мы в этот момент на полпути. Я с Майей синхронно посмотрели туда, где у подножья появилось поселение. Да, чуть ли не в два раза разросся он. Так глядишь, и в этом месте образуется сначала провинция, а потом вообще страна. Свайлин, встречай друзей», — закричал я, входя внутрь. «С возвращением», — мы почувствовали эмоцию радости. «Как прошло ваше путешествие?» «О, чувствую, что не напрасно, вы стали сильнее. Это вам пригодится, особенно тебе, Алик». «Ты это к чему?» — настороженно спросил я. «Мы начали спуск к месту жительства искусственного разума. Да была тут одна особа, очень недовольная и злая особа, которая обещала тебе все кары вечного пути. И как долго она бушевала. Я вошел в помещение. 3 дня, а потом началось перерождение мира, и сюда пожаловали твои знакомцы. Вот и Рисса всю накопленную на тебя злость спустила на них. Думаю, призрачные гончие вьюги надолго ее запомнит. Мы сейчас отдыхать, а то устали очень. Проснулся я позже всех, вероятно, сказалось напряжение последних дней и то, что я очутился в полностью безопасном месте. Судя по всему, сейчас уже вторая половина дня. Одевшись, направился искать девушек. Ты подлетела ко мне, Ирисса. Как ты мог уйти без меня? И вообще, где ты был? А ты что, моя жена, чтобы требовать отчета? Вот еще, фыркнула она, нужен ты мне больно. Но я бы не отказалась от таких же костюмчиков, как у вас. Каюсь, я отрезал у тебя как-то волосы для этого, но они сгорели вместе с предыдущим, как ты выразилась, костюмчиком. Лучше расскажи новости. И, кстати, до этого мы так и стояли в дверях, и Ассурка загораживала собой обзор. Сейчас же я услышал смешки и, отодвинув ее, вошел в комнату. «Привет, друзья!» В ходе дальнейшего разговора со всеми моими друзьями, пришедшими вместе с Ириссой, выяснилось, что в мире Джирдика назревает глобальная война. Светлые эльфы, эти рабы Кхартхов и тьмы, набирают силу и получили новых союзников. В империи якобы произошел переворот, возглавляемый дочерью императора, которая в свою очередь подчиняется эльфам. Но достичь полного успеха им не удалось, так как символ империи признал в качестве правителя герцога Тифарилана. Поэтому империя раскололась на два лагеря, а сейчас и эта сторона мира. Герцог, поддержавшие его рода и Арахна объединились в военный союз и негласно объявили мобилизацию. На севере снежные эльфы объединились с гномами Драхмы против орков, которых в открытую поддерживают светлые эльфы. Были попытки светлых эльфов договориться с некоторыми кланами и родами демонов, и им это даже удалось. Но другие домены быстро решили вопрос с главами этих родов. Академия магии закрылась, а ректор лично уничтожил все, что создавал в течение десятилетий. Все, кроме рощи, подарка Тиамне. Ее уничтожили светлые эльфы, и теперь на том месте мертвая земля. А еще в столице империи они начали строительство чего-то грандиозного и охраняют это лучше императорского дворца, закончила свой рассказ Ирисса. Лилис сказала, что пока она имеет в этом мире почитателей, не допустит постройки зиккурата, добавила Мара. «Идем, мне надо поговорить с бабулей». Войдя в храм, я представил образ Лилис и мысленно позвал ее. Ответила она практически сразу. «Ты вернулся, став сильнее, и получил часть наследия. Древний враг хочет скорее заполучить этот мир себе, но я не допущу этого. Сейчас все страны вооружаются, собирают армии, тренируют новых воинов. Порталы и входы на межмировые пути усиленно охраняются армией и магами, вокруг них возводят укрепления. Без знаний наследия в этот раз тьму не удержать. Она прорвалась и на землю, и в ту вселенную. Там объявились кхархи и теперь с светлыми эльфами, которых там называют аграфами, тоже захватывают планеты. Вам надо торопиться, времени остается все меньше и меньше. Теперь, кроме Ириссы, наследием могут воспользоваться Маэтиа. Я понял, что разговор окончен, так как присутствие богини исчезло. Грядет большая война в этом мире, сообщил я своим друзьям. Надо срочно уходить за завесу. Давай координаты и место, где находится наследие. Я посмотрел на Ассурку. Вот еще, Ирисса недовольно поморщилась. Чтобы ты снова ушел без меня, я сама введу координаты в портал, а место скажу, когда окажемся там. Сама так сама. Понятное дело, что мы не бросились в новый мир с бухты-барахты. 5 дней ушло на подготовку. За это время я создал 4 клинка с плетением убийцы магов, каждому из нас, потренировался с тенью в создании техники удара. Она его делать не умела, вот я и пытался при мысленном общении пояснить, правда, тщетно. Впрочем, мы это понимали оба, надежда была на то, что очередное ее взросление наступит раньше. Мы, я, Тя, Майя, Ирисса и Тень, находились на портальной площадке и в последний раз на прощание махнули руками оставшимся друзьям. Ассурка начала вливать в контур насыщения магическую и псионную энергии. Я видел, как начинают светиться линии плетения, задумался о причине их видимости, ведь это получается не истинная магия, хотя ассуры ею владели, и практически сразу понял ответ. Работа с двумя видами энергии. Вот они стали светиться ярче, а в пространстве, при обычном взгляде, образовали почти невидимую сферу. Переход. И никто не из ушедших, не из провожающих не мог предполагать, что все произойдет совсем не так, как было задумано.